Глава пятая. За год работы на «Красном октябре» Белка изучила его как двор родной. Они с Кириллом прошли под низкой кирпичной аркой и оказались на маленькой площади, на которой раскинут был полотняный шатер. Мама рассказывала, что когда-то у ее отца, то есть Белкиного деда, был летний чесучевый костюм, из которого бабушка шила свое первое в жизни нарядное платье. При виде этого шатра Белка почему-то всегда про то платье вспоминала, хотя вряд ли владельцы замечательной летней кафешки «Фестиваль еды» слышали о таких старинных тканях, как чесучая или какой-нибудь бомбазин. «О», — сказал Кирилл, когда Белка подвела его к шатру, — «а при чем здесь Боря?» Он явно обрадовался, что ему не предстоит обедать на сомнительном флете у сомнительного же Белкиного приятеля. «А Боря здесь живет», — объяснила Белка. «У вас будет возможность пообщаться». Как только этот шатер раскинулся на «Красном октябре», она сразу повадилась здесь обедать. Ей нравилось, как он внутри устроен, наподобие ландшафтного парка. Журчит по синим и зеленым камешкам ручеек, склоняются над ним две плакучие ивы, под ними стоят деревянные лавочки. Столик под ивами был, к счастью, свободен. Это был любимый Белкин столик, и она немедленно за него уселась. «А Боря вон там», — сказала она Кириллу, который присел было тоже, — «за вон той дверью». Поколебавшись, он все же отправился в дальний угол шатра, к двери, на которую указала Белка. Вскоре оттуда донесся его смех. «Мне определенно нравится, как он смеется», — подумала она. «Это хорошо». Почему хорошо, понятно. Как бы она стала обедать с человеком, если бы он ей не нравился? «Его тут что, для шашлыка держат?» — спросил Кирилл, вернувшись за столик. «Еще чего!» — фыркнула Белка. «Если баран, так только на шашлык, что ли? Он добрый, интеллигентный. С ним здесь все дружат и играют». «Вы часом не вегетарианка?» — поинтересовался Кирилл. «Нет. И к тому же я не завтракала». «Понял», — улыбнулся он. «Я хоть и завтракал, но тоже уже голодный. Наедимся до отвала». Прелесть этого шатра заключалась в том, что здесь были представлены чуть ли не все кухни мира. Но только каждый день разные, и никогда нельзя было заранее угадать, какая будет сегодня. Белка была знакома с хозяевами и знала, что они нарочно делают из этого секрет, чтобы поддерживать среди посетителей интригу. Сегодня предлагалось есть по-австралийски. С голоду переборщили. Заказали по два горячих блюда. Съев страусиный стейк, Белка почувствовала, что насытилась, как удав. Она откинулась на спинку лавочки, чтобы отдышаться. Вероятно, вид у нее от обжорства сделался чрезмерно вдохновенный, потому что Кирилл спросил: «О чем это вы таком элегическом задумались?» Что он знает слово «элегическое», было отрадно. Среди Белкиных знакомых мало кто знал, что оно означает. Она и сама-то узнала это только от мамы случайно. «Да ни о чем существенном», — ответила она. «А например?» «Например, что пыль из Сахары летит через Атлантику и удобряет джунгли Амазонки. Без Сахары они, получается, рано или поздно зачахли бы». «Возможно, все в мире связано». Он не выказал ни малейшего удивления ее размышлениями, хотя связь между объедками на ее тарелке и Амазонкой или Сахарой была, мягко говоря, неочевидна. Белку даже азарт взял. «Надо же, какой крепкий орешек! Ничем его не прошибешь. «Странно, что вы это понимаете», — заявила она. «Почему странно?» «Потому что вы очень буржуазны». «С чего вы взяли?» — поморщился он. «Ага, тебе, значит, неприятно считаться буржуазным. Интересно, почему?» «У вас дорогие часы, обувь и машина», — с невинным видом объяснила Белка. «Все, чему в буржуазной среде полагается быть дорогим». Все-таки его было не пронять. На ее слова он только улыбнулся и сказал: «Часы в буржуазной среде теперь уже допускаются дешевые, на пластмассовом ремешке. Такие даже в музее современного искусства есть, в МОМА. Вы не видели?» «Видела», — буркнула Белка. «Я была в Нью-Йорке». Воспоминания о поездке в Америку вообще-то одно из лучших воспоминаний ее жизни. Сейчас не порадовало. Сразу же не кстати вспомнилось, что до сих пор приходится выплачивать кредит, который, кажется, не уменьшается вовсе. И потому работать у супруги вот этого приятного собеседника, с которым они, как ни крути, не ровня. А вот и ровня. Словно бы себе назло, подумала Белка. Он мужчина, и я женщина. Социальное неравенство снимается за счет полового притяжения. Насчет полового притяжения ясности не было, но злиться она перестала. Однако желание подразнить этого безупречного мужчину все-таки не прошло. «А чем вы занимаетесь?» — светским тоном спросила она. «Какой у вас бизнес?» «Почему обязательно бизнес?» — пожал плечами Кирилл. «Я картины пишу, может быть». «Не может этого быть», — усмехнулась Белка. «Почему? Бывают же успешные художники». «Успешные — это какие?» — поинтересовалась она. «У которых картины хорошо продаются». Ван Гог к ним явно не относился. «Если в этом смысле, то к ним и Рембрандт не относился», — улыбнулся Кирилл, — «и Вермеер». «Да и все, кого ни возьми. Успешными они не были». «Улыбка у него все-таки неотразимая, и ничем его не проймешь». «А какими же они тогда были?» — спросила Белка. «Все, кого ни возьми. Вроде Рембрандта». «Это мы с вами при случае еще обсудим». «Когда посетим вместе музей Парижа или Лондона?» «Ну, что он на это скажет?» «Можем на Волхонку сходить», — сказал он, — «в музей изобразительных искусств». «На эпатаж не поддается. Зря стараюсь», — поняла Белка. Ей сразу стало легко. Собственно, ей с ним и с самого начала было легко, но теперь еще более. «Сейчас модно заказывать картины бомжам, знаете?» — сказал Кирилл. «Не-а», — удивилась Белка. «Зачем?» «Можно получить пару-другую незаурядных работ». «Больше вряд ли, но на 2-3 усилия хватает надорванного сознания. Оно может дать неожиданное художественное решение», — объяснил он. С этим Белка была согласна, но то, что кто-то додумался заказывать бомжам картины, почему-то показалось ей неприятным. Хотя что плохого? Те наверняка радовались легким деньгам. «А вы такие картины видели?» — спросила она. «Видел», — кивнул Кирилл. «У моих друзей целая коллекция». «И что на них?» «Например, морской пейзаж. Две линии и полное ощущение моря. На берегу пальмы в виде листьев марихуаны, броско и выразительно. А больше, собственно, от бомжей ничего и ожидать не приходится». «Это почему же?» «Потому что без привычки к труду и внутреннего стержня художников не бывает». «Но это как сказать?» — протянула Белка. «Да как ни говори», — отрезал Кирилл. «Только очень молодые люди полагают, что это не важно, а в более взрослом возрасте уже пора понимать, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. И на психоделические грезы надеяться не стоит». «Это почему же?» — глупо повторила она. «Потому что наркотические видения только кажутся разнообразными, а на самом деле они у всех одинаковые, определяются не столько личностью грезящего, сколько химическим составом препарата». «Из личного опыта?» — поинтересовалась Белка. «Или вы врач?» «У меня околоврачебный бизнес, скажем так». «Тогда вы в психоделических грезах не разбираетесь», — запальчиво заявила она. «Нашелся в самом деле адепт мистического опыта». «Да ведь и вы тоже, Белла», — улыбнулся он. «Почему это я не разбираюсь?» — фыркнула Белка. «Потому что не балуетесь наркотой». «Откуда вы знаете?» «У вас прекрасный цвет лица. Хоть в самом деле портрет ваш заказывай». «Бомжам?» «Я бы Рокотову заказал, да он умер». «Неужели?» «К сожалению». «Или Гейнсборо. Но он тоже умер». Тут Белка засмеялась. «Что вы?» — спросил Кирилл. «Так, вспомнила», — ответила она. «Мне один писатель знакомый рассказывал. Он в детской библиотеке выступал. В Смоленске, что ли, не то в Твери. Идет по коридору. Навстречу девочка. В руках его книжку держит. Видит его. Рот у нее открывается, она говорит: «Ой, Иван Иванов, вы живой?» «Он ей живой, конечно. А что это ты меня похоронила? А я думала, писатели все умерли». «Не все, но многие», — улыбнулся Кирилл. «Я бы даже сказал большинство». Когда он улыбался, на щеке у него появлялась ямочка, Только на одной, на правой. Это добавляло ему шарма. Плюс серебрящиеся виски, плюс самоирония во взгляде. «У вас, я думаю, много денег», — сказала Белка, «и вы наверняка тратите их на женщин. А вот, например, вы могли бы купить женщине, которой вам понравилась, машину? Или лучше квартиру? Только не в Замкадье, а где-нибудь в старом центре». «Над этим надо подумать», — холодно ответил он. «Вот и отлично. Пусть думает. Если бы она мечтала стать цыпочкой для женатого папика, то давно бы ею была». «Вы заплатите за мой обед?» — спросила Белка, вставая. «Да», — кивнул он. «Спасибо за приятную компанию». Она выбралась из-за ивы. Склоненные ветки провели по ее ежику, будто погладили большой ладонью, и пошла к выходу из шатра.